Страница 195. Последний рыцарь. Продолжение. Вплоть до бесславного крушения, сгнившей до самой сердцевины русской монархии, купцы и промышленники, в противоположность развитым европейским странам, от управления государством были отстранены. Лишь после 1905 года двое-трое видных буржуа получили второстепенные правительственные должности. В то же самое время британские монархи возводили в дворянское достоинство своих торговцев, промышленников и финансистов. Именно в пренебрежении наследников Павла к отечественным Карнеги, Дюпонам и Вандербильтам и крылся корень зла, а не в мифических масонских происках и большевистских кознях. Страница 196. Как и его отец, Павел издавал указы, переводившие старообрядцев в твердое легальное состояние, и пытался наладить нормальные отношения между двумя ветвями христианства – православием и католичеством. Естественно, что после таких реформ кое-кто судил по-своему. Друг Александра I, польский магнат и русский чиновник Адам Чарторижский вспоминал: «Высшие классы общества, правящие сферы, генералы, офицеры, значительное чиновничество, словом, все то, что в России составляло мыслящую и правящую часть нации, было более-менее уверено, что император не совсем нормален и подвержен безумным припадкам». Мнение тех самых 33 миллионов никто не только не интересовался. Простому народу, как мы видим, вообще отказывали в праве считаться мыслящей частью нации. Кстати, именно потому, что шляхетные предки пана Адама сотни лет пестовали такие убеждения, Польшу и привело к краху ее буйное дворянство. Не зря так называемые польские восстания сплошь и рядом были чисто шляхетскими заварушками, а польское крестьянство от этих бунтишек часто отстранялось, а то и ловило мятежников для выдачи властям. Дело тут, конечно, не в польском гоноре. Русские вельможи точно так же считали, только свое мнение, хоть что-то да весящим. Страница 197. Если они считали, что император безумен, он безумен и точка. Потом к этим сомнительным медицинским упражнениям подключился и английский посол в Петербурге лорд Уинтворд, писавший в Лондон: «Император в полном смысле слова не в своем уме». Что же дало повод для столь безапелляционного заключения? Да исключительно то, что Павел решил сблизиться с Францией. С точки зрения Уинтворда это, конечно, форменное безумие, а с нашей как раз наоборот. От тесных отношений с Англией России никогда не было практической пользы. Зато союз с Наполеоном открывал прямо-таки ошеломляющие перспективы. Почему-то принято вспоминать только планировавшийся Павлом удар по Индии и, конечно же, считать его очередной безумной авантюрой. Между тем, разрабатывался этот план совместно с Наполеоном, а Бонапарта можно упрекнуть в чем угодно, только не в увлечении утопиями. Как и генштабистов вермахта, позже разрабатывавших схожий удар. Притом тогда обожали в Индии белых английских сагибов. Появление русских войск за Гиндукушем моментально стало бы тем самым фитилем, что взорвало бы под британской задницей нешуточную пороховую бочку. Но ведь эти планы не ограничивались отправкой 40 тысяч русских казаков на Индию. Страница 198. Был разработан проект обширных изменений в Европе, которым занимался опять-таки не безумный прожектор, а глава коллегии иностранных дел граф Растопчин. А участвовать в масштабнейшем переделе Европы должны были не только Россия и Франция. Вот изложение проекта Растопчина. Следует заключить союз с Францией, Пруссией и Австрией, установить торговую блокаду Англии, разделить Турцию, забрать у нее Константинополь, Болгарию, Молдавию и Румынию. Для России. А Боснию, Сербию и Валахию отдать Австрии. Образовать Греческую республику под протекторатом союзных держав, но при расчете перехода греков под российский скипетр. Замечание Павла на полях проекта гласит, что можно, не дожидаясь перехода греков под русский скипетр, и подвести. Пруссия берет себе Ганновер, Мюнстер и Падерборн, Франция – Египет. Резолюция Павла. Опробуя ваш план, желая, чтобы вы приступили к исполнению оного, дай Бог, чтобы посему было. Это была вовсе не утопия. Павел и его дипломаты исходили из насквозь практических расчетов. Ради Боснии, Сербии и Валахии Австрия охотно поддержала бы Россию в ее приобретениях. Так же поступила бы Франция ради Египта и Пруссия ради Ганновера и других областей, отводившихся ей по плану Растопчина. Ни утопии, ни романтики, ни филантропии все участники коалиции точно знают, что получат и что ради этого согласны отдать союзникам. Страница 199. А ведь были еще обширнейшие заморские колонии Англии, подлежащие дележу. И кое-какие шаги уже были предприняты. Кроме союза с Францией, Павел заключил соглашение со Швецией, к которому примкнули Дания и Пруссия. Таким образом, против английского флота в Балтийском море создалась коалиция четырех флотов. Вся европейская история, и не только европейская, могла бы стать иной. Нет сомнений, что соединенными усилиями удалось бы разодрать Британскую империю в клочки. Уже решено было перекрыть английскую торговлю с Китаем, для чего к китайским берегам собиралась отойти от Камчатки русская эскадра, чтобы потом совместно с французским флотом идти к берегам Индии поддержать казачий корпус. Англия успела нанести удар. Сами англичане никогда не страдали даже намеком на романтическое благородство в своей внешней политике. В 1801 году английская эскадра под командованием Нельсона устроила пиратский налет на столицу Дании Копенгаген. Внезапно появившись на рейде, английские фрегаты открыли огонь по датским кораблям и городу. Обе страны вовсе не находились в состоянии войны. Согласно нормам тогдашнего морского права, поступок англичан был стопроцентным пиратством. Не с точки зрения эмоций, а с позиции строгой юриспруденции. Страница 200. Однако британцы хотели устрашить датчан и дать им урок. И ни малейшего стыда не испытывали, ни потом, ни впоследствии. Сохранилось циничное послание Нельсона датскому командованию. «Лорд Нельсон имеет указание пощадить Данию, если она не будет далее оказывать сопротивление. Но если датская сторона будет продолжать вести огонь, лорд Нельсон будет вынужден сжечь все ее плавучие батареи, которые были им захвачены, не имея возможности спасти храбрых датчан, защищавших эти батареи.